9 августа. Опять война. Вчера в 10 вечера Левитан поведал нам, что с 9 августа СССР находится в состоянии войны с Японией. Лишь 3 месяца мы отдохнули. К нам приехала Франческа Гааль, по которой мы сходили с ума до войны из-за Петера. На фото она очень красива и в большой белой шляпе, каких у нас не носят. Умер Протазанов. Мне жаль, я любил его картины. Он начал работать над «Волками и овцами». Теперь их будет заканчивать Барнетт. Прочел «Земляничку» Эльзы Триолье. Милитаризированная автобиография, очень хорошо написанная. 11 августа. Вчера была вечерняя съемка «Инженера». Хохлова репетировала с Ниной Архиповой, Малишевским, «Вахтанговцы», и Тихомировой, «МХАТ», в одной из комнат. Вышли они оттуда красные, как из бани. Кстати, о Хохловой. Тут я ее разглядел ближе, чем в институте. Это экстравагантная женщина с занимательной наружностью, высокая, костлявая, длинноногая, длиннорукая, хорошо сложена, копна рыжих волос, никак не убранных, одета небрежно, но оригинально, обувь всегда элегантная. На животе носит сумку с буквой «Ш» — «Шура». За собой ей некогда следить, ибо картина, хозяйство, преподавание, Кулешов. Она умна, остроумна и хитра. Если ее спросить: «Александра Сергеевна, которая сейчас час?» Она скажет: «Видите ли, Вася, когда мы с Кулешовым в Самарканде во время войны ездили на охоту, то Юткевич и тому подобное, а сама во время этой тирады думает, что будет, если я скажу 7 часов, а что, если 7:30?» Прикинув все это, она отвечает: «Да, скоро пора ужинать». В выражениях она не стесняется, курит беспрерывно, вынимая папиросу лишь во время сна. Мне она очень нравится, так как ее надо все время разгадывать, и она ни на кого не похожа. Итак, Хохлова с новой силой взялась за Архипову. И вскоре план отсняли. Место занял Кулешов, стал репетировать «Поцелуй». Все его не устраивало. И он в отчаянии закричал: «Шура, ты у нас, кажется, специалистка по целомудрию. Займись ими». Хохлова почесала в голове и ответила: «Да, я специалистка. А ну идите сюда». И начала мусолить актеров. Мне было интересно, а Кулешов сказал: «Вот видишь, в кино надо работать только аскетом, скопцам и духобором. Надо отказаться от всякой личной жизни. Чего о нем не скажешь». 26 августа. Мне дали доверенность на получение 3 трофейных немецких мотоциклов. Я ездил за город, получил, расписался в возвращении их не позже 1 сентября, погрузил на грузовик и привез их к вечеру на канал. 28 августа спустили воду из шлюза, на дно натыкали деревьев, построили избушку, опустили туда мои мотоциклы и 2 пушки, посадили немцев. Поставили кадр, снимала 3 камеры в люльках. По ходу действий инженер Сергеев пускал воду, и все немцы погибали. Съемка, пустили воду, все затопило к чертовой бабушке. Кулешов доволен. Спустили воду, чтобы поднять технику и деревья, и тут видим, что 2 мотоциклов нет, как не бывало. Их унесло в люки, которые забыли закрыть. Что тут началось?